Решили старики виновного наказать. Сорвали на парнишке зло, выпороли. 40 розгов ему, — предложил было Пантелей Прокофьевич. Дюж много. Он не дойдет тогда. 16! — рявкнул Христоня. Согласились на 16 на четном числе. Провинившегося положили на песке, спустили штаны. Христоня перочинным ножом резал хворостины, покрытые желтыми пушистыми китушками, мурлыкая песню, а Никушка порол. Остальные сидели около, курили. Потом снова пошли. Позади всех плелся наказанный, вытирая слезы, натуго затягивая штаны. Как только миновали пески и выбрались на серо-супесные земли, начались мирные разговоры. «Вот она, землица, Любушка, хозяина ждет. А ему некогда. Черти его по буграм мыкают, воюет!» — вздохнул один из дедов, указывая на сохнувшую делянку зяби. Шли мимо пахоты, и каждый нагибался, брал сухой, пахнувший вешним солнцем комочек земли, растирал его в ладонях, давил вздох. Подоспела земля. «Самое, зараз бы, с Букарем! Тут перепусти трое суток, и сеять нельзя будет. У нас на этой стороне трошки рано». «Ну да, рано. Глякся, вон над ярами по обдонью еще снег лежит». Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич угощал высеченного парнишку откидным портошным молоком. Нес он его в сумке, привязанной к винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из сумки вода. А Никушка уже, смеясь, говорил ему: «Тебя, Прокофьевич, по следу можно свесть. За тобой мокрая велюга, как за быком, остается». Угощал и степенно говорил: «А ты на стариков не обижайся, дурасной». «Ну и выпороли, какая же беда? Забитого двух небитых дают». «Тебе б так вложили, дед Пантелей, небось, другим бы голосом воспел». «Мне, парень, и похуже влаживали». «Похуже? Ну да, похуже. Явственное дело, в старину не так бивали». «Бивали? Конечно, бивали. Меня парнище отец раз оглоблей вдарил по спине, и то выходился». «Оглоблей? Говорю, оглоблей, стал быть, оглоблей». «Эй, долдон, молоко-то ешь. Чё ты мне в рот глядишь? Ложку у него без черенка сломал, небось, халява. Мало тебя, сукиного сына, но не пороли». После полуднования решили подремать на легком и пьянящем, как вино, вешнем воздухе. Легли, подставив солнцу спины, похрапели малость, а потом опять потянули по бурой степи, по прошлогодним жнивьям, минуя дороги, напрямик. Шли одетые в сюртуки, шинели, зипуны и дубленые полушубки, обутые в сапоги, в череки, с шароварами, заправленными в белые чулки, и ни во что не обутые. На штыках болтались харчевые сумки. Столь невоинствен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки, отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву около проходившей полусотни. Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на коня своего подросшего Мишатку, приказал съехать к Дону и напоить, а сам пошел с Натальей проведать деда Гришаку и тещу. Лукинишна встретила зятя со слезами: «Гришенька, сыночек, пропадем мы без нашего Мирон Григорьевич, царство ему небесное. Ну, кто у нас будет на полях работать? Зерна полны амбары, осеять некому. И головушка ты моя горькая, остались мы сиротами. Никому-то мы не нужны, всем-то мы чужие, лишние. Ты глянь, как хозяйство наше рухнулось, ни к чему руки не доходят». А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку. Быки били и валяли плетни на базах, кое-где упали сохи,